Инне это все чрезвычайно не нравилось. Прежде всего, раздражала ее скромность, а то и бедность обихода родителей, их умение довольствоваться малым, пиалой зеленого чая в жаркий день, книжками, горячими беседами вместо комфортабельного жития-бытия, раздражала мать, приводящая в дом шумных и вульгарных девчонок с хулиганистыми мальчишками, раздражал отец, который, раскручивая на пальце шнурок от пенсне, подтягивал каких-то олухов по тригонометрии и физике почему-то бесплатно, в то время как у единственной дочери не было даже хороших выходных туфель. Как-то она даже сказала об этом родителям, и тут случился грандиозный скандал с топанием ногами и с криками «Вон из моего дома!». Оказалось, что она задела какие-то их идеалы и плюнула в самое дорогое. «Я же хочу, чтобы вам было полегче», — спокойно пожала тогда плечами юная Инна. «Просто жалко смотреть на вашу жизнь. Вот болтаете всегда о Третьяковской галерее, а Сурикова и не видали вашего любимого, потому что денег не хватает в Москву съездить. Смешно? Мама же и папы ваших учеников торгуют фруктами за бешеные деньги. Им ничего не стоит заплатить за своих начинающих олухов. Причем же здесь идеалы? Вот возьмите, к примеру, вашего жильца, старика Ясакова. Живет, не тужит». Старик Ясаков был стыдом и горем Инниных родителей. Со свойственным им прекраснодушием они пригласили этого бобыля переехать к ним в давние времена. Он и переехал со всеми своими пожитками и оказался никаким не адвокатом, а одним из тех ходатаев по делам, которые твердо знают, что есть еще нивы, всегда нуждающиеся в пахарях. Он и прорабствовал на частных строительствах, и давал советы жуликам, и сухофруктами комбинировал через артели и кооперации, и командовал торговлей перцем, и коврами промышлял для иностранцев, и, по слухам, не брезговал даже золотишком. Выдворить Ясакова было невозможно, периодически его сажали, но он опять выходил, энергичный, жилистый, выбритый, с голодным блеском злых и умных глазок. Боярышников его стыдились, даже с ним не здоровались, а он посмеивался, идиот. «Вы извините, Инночка, это я по-доброму. Я вчера курму шурпу варил, а они только ноздри раздувают. Приглашаю, отобедайте со мной. Нос воротит. Добро бы не работал я, то ведь круглосуточно». Война застала Инну в Самарканде. Недели через две старик Ясаков сказал Инне в садике: «Конечно, ваши родители со мной ни в коем случае не согласятся и даже назовут меня гитлеровским агентом, но вы дама разумная. Так вот, боюсь, что вся эта эскапада закончится к Новому году в нашей милой Москве. Нас, вернее вас, поставят на колени. Я человек сугубо статский, но для того, чтобы понять, кто наступает, а кто драпает, не нужен ни Клаузевиц, ни Кутузов. Финита ля комедия». Инна молча пошла домой. Отец угрюмо пил чай из пиалы. Мать жарила лепешки. «Чего этот поганец тебе врал?» — спросил Матвей Романович, сдувая чаинки в пиале. «Не могу увидеть его праздничное выражение лица». Инна Матвеевна потянулась всем телом, кошачьи зрачки блеснули зеленым. А знойной ночью, жалея своего тихого Гришу, пошла на свидание к Жоржику Полию, соученику по школе. Свидание под звездами заключилось коньяком в квартире Жоржа и ее тихим вопросом: «Что же теперь будет?» Поли лежал рядом с ней, огромный, прохладный, мускулистый, сладко затягивался папиросой, косил на нее еще распаленным взглядом. «Тебе надо здесь пустить корни», — произнес он низким голосом и вновь притянул ее к себе. «Крепкие корни», — услышала она. Он опять медленно поцеловал ее. «Слышишь? Крепкие». Она слышала, она все слышала и знала, Поли сделает, тут с ним считались.